Глава 3. 25 июля 2022 года. Кто такая эта Ольга? Мила, девушка 22 лет, весь последний год жила только любовью к своему парню Игорю. Если бы ей кто сказал, что можно вот так любить, так потерять голову, так присмыкаться перед мужиком и быть готовой ради него на все, она бы расхохоталась этому человеку в лицо. Любовь. Какое это, однако, опасное чувство. Вот видишь Игоря, и сердце начинает колотиться бешено. Того гляди, разобьется внутри от собственных ударов. И колени подкашиваются. А уж когда она ждет вечером звонка в дверь, то, услышав его, чуть не подскакивает с дивана и на трясущихся ногах несется открывать. И не дай бог, это не Игорь, а соседка пришла за солью или еще кто. Обложит матом, мама, не горюй. Она совсем потерялась, растворилась в нем. И самым главным для нее стало видеть его. Вот просто необходимо было, чтобы он был рядом. Пусть даже не обнимает, а просто сидит на диване перед телевизором и ест или пьет пиво. Главное, что он у нее дома, на ее диване. А это значит, что хотя бы в данный момент он принадлежит только ей. Они расстались очень странно. Он просто исчез, перестал отвечать на ее звонки. Ну и сам, понятное дело, не звонил. Конечно, он мог заболеть или уехать, но мог бы как-то сообщить. Ядовитая и болезненная мысль, что ее просто бросили, как это случается всегда и со всеми, в чем Мила была просто уверена, поскольку жила не в лесу, и всех ее подруг рано или поздно парни бросали, вызвала бессонницу и злость. И злилась она прежде всего на себя. Она отлично помнила их последний разговор. Игорь, прирожденный бизнесмен. Человек серьезный и ответственный, у которого в голове скопились уже десятки простых и вместе с тем гениальных бизнес-планов, спросил ее, когда уже наконец ей заплатят обещанные деньги. За какую работу и кто должен заплатить, он не знал. Она не стала его посвящать, потому что не видела в этом смысла. К тому же, скорее всего, он просто бы посмеялся над ней. Но и промолчать тоже не могла. Ей важно было сообщить ему о том, что она готова помочь ему, готова дать денег на бизнес. К тому же деньги на самом деле ей были обещаны немалые — 5000 евро. Другое дело, все не так-то быстро делается — и никто не знает, когда именно ей придется сделать определенную работу, чтобы заработать эти деньги. Сказали примерно через пару недель. Вот и получается, что она в глазах Игоря выглядела болтушкой. Наговорила, наобещала, а сама ничего не дала. Но неужели он бросил ее именно из-за денег? Первые пару дней она места себе не находила. Бродила по квартире, прижав к лицу его свитер, который пах его кожей и одеколоном, и играла с собой в игру. Разговаривала с Игорем, как если бы он был в квартире. Звала его ужинать, рассказывала ему какие-то свои истории, подходила к двери ванной комнаты и спрашивала, принести ли ему полотенце, и находила еще много разных способов самообмана, чтобы почувствовать себя хотя бы немного счастливей. Мила временно не работала в ожидании крупного заработка, а потому маялась от безделья и от невозможности поговорить с кем-нибудь об Игоре. Конечно, у нее была парочка подруг еще с юности, но обе девчонки хорошо устроились в жизни. У них уже были семьи, благополучные мужья и дети. На их фоне Мила, как ей казалось, сильно проигрывала, поэтому встречаться с ними у нее не было никакого желания. О своей любви и о том, что ее бросил парень, она могла бы поговорить, к примеру, с коллегой по работе, такой же неустроенной и простой девчонкой, как и она, вкалывавшей либо кассиршей в супермаркете, или стригущей волосы в парикмахерской. Тем более, что опыт работы на подобных местах у нее уже был, и она отлично знала, какой там обитает народ. Выпили бы с такой же неудачницей или брошенкой, поговорили, она бы ей душу и излила, а потом и поплакали бы на пару. А так? Нет. Не с кем поделиться своей болью. Вот устроит она свою жизнь, разберется во всем, придумает, как ей поступить, тогда все вокруг изменится, да и плакаться кому бы то ни было не будет нужды. Обычно она не отвечала на звонки с незнакомого номера, но на этот почему-то решила ответить. Уже готова была обложить матом первого, кто предложит ей кредит. Вот просто так, чтобы им там, работающим в банках, не так сладко жилось. Но звонили не из банка. Девушка назвала ее по имени и сказала, что хочет с ней поговорить, что это срочно и что речь пойдет об Игоре. Услышав имя любимого, Мила вспыхнула, физически ощутила, как ее бросило в жар. Наверное, звонят из больницы, где находится Игорь. «Что с ним? Он жив?» — дрожащим голосом спросила она и подумала почему-то, что если бы она была актрисой, то играла бы из рук вон плохо, что даже сейчас, когда она искренне взволнована, ее голос звучит как-то фальшиво, некрасиво, ненатурально. «Я здесь, в кафе, что расположено в вашем доме, с торца». «Сижу под полосатым тентом за столиком». Мила надела белые шорты, красную футболку, белые легкие кроссовки и пулей вылетела из квартиры. «Кто она такая? Если приперлась сюда, значит, не медсестра. Может, она сбила его на своей машине, в больницу не повезла, чтобы не отвечать перед законом, а лечила его у себя дома. Так что ли?» «По голосу, молодая». Она вышла из подъезда, прошла до конца дома, свернула и в полосатой веселой солнечной решетке теней под тентом увидела красивую молодую девушку в точно таких же белых шортах, но только черной майке. Загорелая, с длинными черными волосами, забранными в высокий конский хвост, с узким личиком и хитрющими, густо подведенными черным карандашом синими глазами. Еще и губы полные, выразительные, не иначе как накачанные. «Это вы мне звонили?» «Вы Мила?» «Да, это я. Где Игорь? Что с ним?» «С ним, к счастью, все в полном порядке. У вас, надеюсь, тоже?» «Вы кто и что вам надо?» «Игорь теперь со мной. Это я и пришла вам сказать. Ну и заодно...» И тут она как-то нехорошо улыбнулась, показывая ровные белые зубки, что у Милы по спине побежали мурашки. «Увидеть вас!» «Где Игорь?» Каждое слово Миле давалось с трудом. «У меня! Где же ему еще быть? Он парень серьезный, сами знаете. У него впереди блестящее будущее, и это просто преступление тратить свое время на таких вот... простушек, как вы». Мила молчала. Не знала, что ответить. Мысленно она уже давно опрокинула на нее столик с чашкой кофе, да в придачу привалила ее бетонной плитой. Она даже увидела выпущенные розовые кишки соперницы, смешанные с грязью и песком. Но вслух так ничего и не сказала. Помолчала немного, набирая воздух в легкие. «Понимаю, тебе сейчас нелегко, но ты должна, если любишь его, принять эту информацию спокойно». В голосе соперницы появились нотки фальшивого благообразия, как это бывает у человека, вдруг вспомнившего, что он приличный и очень правильный, а потому не пристало опускаться до грубости. Вероятно, в эту минуту Ольга вдруг вспомнила, как же она счастлива, что Игорь теперь с ней, и что она теперь сильно возвысилась над соперницей. Хотя какая она, Мила, ей соперница? Мила обрушила на нее еще один столик и даже услышала хрясть, как размозжила ей голову, а зубы белые, фарфоровые, унитазные, посыпались изо рта на асфальт. «Тебе чего надо?» — наконец проговорила она, задыхаясь от злости. «Чтобы ты больше ему не звонила, поняла?» Теперь и в тоне Ольги послышался металл. «А можно узнать, что он в тебе нашел? Чем ты лучше меня? И при чем здесь его будущее? Уж не ты ли решила ему помочь с трудоустройством? А то у него вечно нет приличной работы, он постоянно одалживал у меня деньги». «Знаешь, у каждого человека в жизни бывают сложные периоды. Вот и у Игоря тоже так случилось, что он потерял работу. Но если ты хотя бы немного разбираешься в людях, то должна была заметить, какой он умный и как правильно рассуждает. Сейчас мы живем в очень сложное время. Еще эта военная операция на Украине. Никто не знает, что нас ждет. Но людям всегда хочется кушать. Вот поэтому мы решили с ним открыть блинную». «Знаю», — проронила Мила, хорошо знавшая планы и мечты своего возлюбленного. «Правда, теперь бывшего». «Он сказал, что ты долгое время водила его за нос. Обещала одолжить ему 5000 евро. Он предполагает, что ты все это придумала, чтобы он подольше оставался с тобой, и что никаких денег тебе никто не даст. И я полностью с ним согласна. Глядя на тебя, трудно себе представить, что ты способна за несколько дней, уж не знаю, что это за работа такая, может, в порно-бизнесе, заработать такую кучу бабла». Мила мысленно метнула в нее бомбу, атомную, и зажмурилась, не зная, что сказать, чтобы вот прямо сейчас не наброситься на эту суку и не разорвать ее на части. Надо же, что придумали. Порно. И ведь веселились, наверное, представляя себе всю ту мерзость. «А что можешь дать ему ты?» — решила она спросить на всякий случай. «Во-первых, у меня уже есть небольшой бизнес. 2 небольших продуктовых магазинчика в СНТ, в Марфине, и 1 скобяная лавка. Магазины работают круглогодично, поскольку люди там проживают круглогодично. А вот скобяная лавка открыта только в сезон. Зато там отличные обороты в весенне-летнее время». «Поздравляю. СНТ, садовое товарищество. Это как раз его уровень. Ладно, я пошла. Звонить больше не буду». «СНТ — это не его уровень, согласна. Да только мне уже одобрили кредит, и мы арендуем кафе в самом удобном месте на шоссе в нескольких метрах от моего дома, где и откроем блинную. Вот, собственно, это все, что я хотела тебе сказать». Приличнее было бы и как-то по-мужски, если бы Игорь сам приехал и объяснился со мной. «Или ты взяла этот разговор на себя, потому что он доставил тебе радость? Ты, наверное, покайфовала, рассказывая мне тут о ваших планах. Где же вас таких сучек делают?» «Ладно, я пошла. А ты, милочка, или как тебя там, Мила, какое жлобское имя, хорошенько подумай, прежде чем обещать мужику 3 короба». Она встала, и Миле удалось рассмотреть ее всю, от макушки с сияющими на солнце волосами до подошвы белых теннисных тапочек, новеньких, дорогих. Длинноногая, стройная, уверенная в себе. Гадина! Поняла ли она, что только что убила Милу? Или смертельно ранила? Мила представила себе Ольгу без одежды в объятиях Игоря, и в горле образовался саднищий ледяной ком, а из глаз брызнули предательские слезы. Она теперь владеет им. Она видит его, слышит его голос. Она лежит у него на плече. Она смотрит, как он ест, наслаждается его поцелуями. Ольга остановилась на ступеньках кафе, повернулась к Миле, желая сказать, видимо, ей еще что-то такое, что могло бы причинить боль, но не нашла подходящей фразы и, радуясь вообще тому, что она отвадила соперницу, и теперь они с Игорем могут спокойно печь блины, удалилась, покачивая стройными бедрами. Что это вообще сейчас было? Зачем она приезжала? Игорь дал ей адрес и сам отправил ее сюда, потому что она хотела покоя, и ее нервировали частые звонки Милы Игорю. Она хотела определенности. Хотела, чтобы их оставили в покое. Ладно. Мила перед тем, как пойти домой, зашла в магазин и купила вина. Дома выпила полбутылки и легла в гостиной перед телевизором. Дыхание ее становилось тяжелым. Она прямо-таки захлебывалась воздухом, а сердце в груди снова забухало, да еще и с болью. И вдруг она, сжавшись, исторгла из себя такой странный горловой стон, как если бы она была диким раненым зверем, обреченным умирать в полном одиночестве в своей норе. Потом завыла, тихо, протяжно, с хрипом и стоном. Марфина, СНТ. Хорошо. Надо бы подумать, что купить в скобяной лавке.